больница скорой помощи Маккой, округ Пендлтон, штат Орегон, 15 мая 22:10. Сестра Гастингс должна была смениться еще 10 минут назад, но эта маленькая вертихвостка Бетси опять опаздывала. Теперь с ней такое частенько случалось. 2 месяца назад Бетси стала миссис Даррелл Моутс, и все отлично понимали, что служило причиной вечных ее опозданий. Горячий муженек, судя по всему, не давал ей продохнуть. В глазах у новоявленной миссис Моутс теперь горели задорные огоньки, двигалась она мягче, говорила с блуждающей томной улыбкой на губах и вообще стала похожа на довольную собой и миром кошку. Сестру Гастингс это раздражало. Свои 40 с небольшим она так ни разу и не побывала замужем и имела представление о любви только из любовных романов в мягких обложках, которые покупала каждую неделю в супермаркете «Федерал» в Пендлтоне. К 10 часам сестра Гастингс уже поняла, что приедет домой не вовремя, и сегодняшнюю серию про этого милого инспектора с вечной сигарой в зубах и вечными изречениями своей жены, никогда не появлявшейся в кадре, она явно не посмотрит. Вместо Бетси ей придется разносить вечерние лекарства и чистить судно. «Надеюсь, он затрахает тебя когда-нибудь до смерти, дорогая», — подумала сестра Гастингс, по правде говоря, не очень-то рассчитывая на осуществление своего пожелания. Потом она подумала о том, что сможет посмотреть сериал в кабинете доктора Крейга, но не была уверена, что телевизор там был подключен к той же кабельной сети, что и у нее дома. Сделав укол, миссис Ховард, 60-летней поскакушке, ухитрившейся сломать лодыжку и обойдя всех с лекарствами, сестра Гастингс взяла из специального шкафа ключ, который категорически запрещено было брать без ведома доктора Крейга, и решительно пошла к кабинету. К счастью, цветной Сони оказался подключен к нужной кабельной сети. До начала фильма оставалось немного времени, и она успела приготовить себе кофе и сделать сэндвич с ветчиной и арахисовым маслом, которое нашла в холодильнике доктора. Теперь уже нисколько не сомневаюсь, что мерзавка Бетси до сих пор валяется в постели с муженьком. Забыв обо всем на свете, сестра Гастингс постаралась расслабиться и получить удовольствие, как всегда, когда была не в силах изменить складывавшиеся против нее обстоятельства. Она поудобнее устроилась в докторском кресле и положила ноги в легких тапочках на стол. Застань ее Крейг за этим преступлением, ей бы пришлось искать другую работу. Сознание этого привносило некую остроту в нелегальный просмотр фильма. Оглянувшись, она чуть не вскрикнула от ужаса. У двери стоял человек, терпеливо сложив руки на груди. Сестра Гастингс, приложив руку к сердцу, пролепетала: «Вы напугали меня, мистер! Что вы здесь делаете?» «Обожаю этот сериал», — сказал незнакомец. «Он вселяет уверенность в то, что зло всегда будет наказано». «Вы не ответили на мой вопрос». Сестра Гастингс немного пришла в себя и заговорила уже более уверенно. «Здесь запрещено находиться посторонним». «Полагаю, это касается не только меня. Если вы, конечно, не доктор Крейг собственной персоной». — Ага, миссис Гастингс, судя по вашей карточке. — Мисс, если угодно, — поправила она его. Это оказался довольно приятный молодой человек в очках с тонкой оправой. На нем была легкая куртка с большими буквами «ЛА» на груди. — Простите, мисс, у меня к вам небольшое дело. Да, забыл представиться. «Лейтенант Майкл Тонио, департамент полиции штата». Сестра Гастингс недоверчиво рассмотрела его удостоверение и пожала плечами. «Не знаю. Вроде я ничего такого не натворила. Езжу я всегда осторожно, но, может, сбила пару мусорных баков, когда утром возвращалась с дежурства. Вы же знаете, как утром хочется спать после бессонной ночи. Незнакомец тихо засмеялся. Мусорными баками я не занимаюсь, мисс Гастингс. Меня интересует кое-что другое. Скажите, вечером 13 мая к вам не обращался за помощью некий человек с мальчиком? Мальчику, вероятно, требовалась помощь, так как его сбила машина. 13-го? Я была выходная, но это можно выяснить по записям в регистратуре. А не могли бы мы посмотреть эти записи, мисс Гастингс? Конечно, могли бы. Но сестре Гастингс почему-то жутко не понравился этот улыбчивый молодой человек. Полицейские такие же люди, как и все остальные, и предпочитают ночью спать. К тому же она знала почти всех местных полицейских, а этого видела впервые. Как он сказал, департамент полиции штата? Даже не знаю, что вам сказать, ведь это не так сложно пойти и посмотреть, не так ли? Сестра Гастингс ничего не могла возразить против такого предложения. Он вполне мог потребовать вызвать доктора и из вредности обмолвиться о том, что застал дежурную медсестру в его кабинете задранными на стол ногами. «Вообще-то моя смена уже кончилась», — сказала она, идя с ним к стойке регистратуры. «Иногда люди бывают на удивление безответственны. Тот, кто вас обязан был сменить, вероятно, из того же разряда». «Да уж», — кивнула сестра Гастингс с оскорбленным видом, — «из-за нее я могла пропустить эту серию про Коломбо. Знаете, я еще никогда не пропускала ни одной серии, ни одной. В здании есть еще кто-нибудь? Кроме больных, разумеется». «Нет. Ночью обычно остается одна медсестра, но иногда и дежурный врач, если случай тяжелый и необходимо его присутствие. В основном больных отправляют в Пендлтон, в центральный госпиталь графства. Маккой — маленький городок, и 100 человек не наберется, поэтому и персонал у нас по пальцам можно пересчитать». Она зашла за стойку и открыла ящик с карточками предварительной регистрации. «Его имя?» «Простите», — склонил голову полицейский. «Имя человека, который, по вашим словам, привез мальчика?» «Вот это бы я сам хотел выяснить». Сестра Гастингс вздохнула и принялась водить пальчиком по датам в поисках подходящего случая. «Вот, записан некий мистер Ной Робертс. Он привез своего брата, упавшего с велосипеда. Да, тут так и написано. Мальчику 13 лет, серьезных травм не было, ушибы, ссадины. Он здесь?» «Нет, их отпустили домой. Номер карточки социального страхования. Записано, что расплатились наличными. Мне нужен адрес. Штат Вашингтон, Такома, Комберлейк, парк, 19. Огромное спасибо, мисс Гастингс. Вы нам очень помогли». Заметив у себя за спиной движение, сестра Гастингс быстро обернулась и увидела женщину. «Господи боже, вы всегда появляетесь, как чертики из табакерки!» Женщина ничего не сказала, отвернувшись к стендам на стене. «Иногда», — улыбнулся полицейский, — «такова наша работа.